Глава 20. Сарай и озеро. «Но для чего они все это сделали?» — спросила Эри. Во время завтрака разговор зашел о группе, и Эри пыталась сейчас понять настоящую мотивацию людей из группы. Ситуация с Лидией, да и с прочими, почему-то этим утром не давала ей покоя. «Причина?» — переспросил Сап. «Причина проста. Все хотят жить. И эти...» — он кивнул куда-то за окно. «Не исключение. Что хочет Лидия? Оживить убитого ею же самой ребенка. Для чего? Чтобы он жил и чтобы быть рядом с ним. Чего хотели остальные, как вы считаете? Только не надо думать, что кто-то тут что-то затевал ради великой истины. Причина, она всегда на поверхности. И тривиальна. И она одна. Не стоит выдумывать несколько». «Неужели только это?» — задумчиво произнес Лин. Он вообще после возвращения с корабля был задумчивым. Более чем задумчивым, если не сказать больше. Лин время от времени просто зависал наглухо, и если его кто-то не начинал тормошить, самостоятельно обратно отвисать не собирался. «А как же всякие там деньги, слава, почет, уважение?» «А нафига они покойнику?» — усмехнулся Сап. «Нет, солнышко, причина действительно одна, и это жизнь, и ничто иное. Кажется, ты уже начинаешь потихоньку осознавать, почему именно так». Лин не ответил. Но на Саба посмотрел странным взглядом, который остальные расшифровать не сумели. А Саб посмотрел в ответ, без улыбки, очень серьезно. «Кажется, Шилд решил прогуляться к Игнату», — заметила Эри, которая наблюдала сейчас на небольшом визуале эволюции кота. «Точно! О, Игнат в телескоп смотрит! Надо к нему на днях зайти! Шилд, ну что ты там застрял? Ну мы же тебя не об этом просили!» «Он издевается!» — Саб нахмурился. «Ты же ему хорошо объяснила! Так же, когда мы на холоде смотрели ту церковь». «Ну да, ты же сам слышал», — пожала плечами Эри. «Хотя, в общем-то, Шилд — кот. С котами не всегда это так работает. Они своевольные». Своевольный Шилд еще пару минут просидел в кустах, наблюдая за старичком с телескопом, затем перескочил через низкий забор и порысил в нужном направлении к дому Георгия. «Сап, а там точно станция бардов?» — спросил пятый. «Вы уверены? Вы видели?» «Там то, что осталось от станции. Если ты не знаешь, чем это было изначально, примешь за средних размеров астероид. Ответа нет, вообще никакого. Мы пытались вызвать, но глухо. Надо будет потом взять модуль, подойти, высадиться и попробовать посмотреть уже вблизи. Точнее, проверить вблизи. Траектория этого... обломка совпадает с расположением озер, в точности. Орбита выстроена более чем грамотно. Он с нее не уйдет еще долго, даже без какой бы то ни было корректировки. Ну, если не случится форс-мажора. А в этой области пространства такие вещи довольно редки». «А какая это была станция?» — спросил Эри. «Ид с Рыжим рассказывали, что бывают кластерные, которые огромные, секторальные, поменьше, и...» «Маленькая совсем, класса замок», — ответил Лин. «Там человек 100 было, не больше. У меня ощущение, что они дотянули до этого мира. Хотели сесть. Эти станции как раз садятся, да еще и под местность хорошо подстраиваются. Но что-то случилось. Понять бы еще, что именно, и кто ее так разрушил». «Ну, о том, кто, ребята говорили, и немало». Пятый отвернулся. «Еще бы теперь понять, что такое черные звезды, и как вся эта система работала». «Черные звезды — это сущности, особенно сильные адепты того культа, если я правильно понял», — пояснил Сав. «Разумный, но уже и неразумный, если вдуматься, особенно если ему качественно промыли мозг. Получается, не самые приятные существа в мире, как можно догадаться. В общем, они, как я понял, обладали какой-то убойной силой. Ну и вот. У нас, в наших местах, это называли бумажным контролем. Но до нас это почти не дошло. Видимо, мы были довольно далеко в тот момент». «Из какой же ты галактики, Сап?» — задумчиво произнес Лин. «Вот бы еще это понять. Как вообще получилось, что ее даже в реестрах по этому кластеру нет в принципе?» «Я не знаю», — покачал головой Саб. «Я же сдал все щитки, которые у меня были, еще на окисти, Фебу. И...» — он пожал плечами. «Я не нарочно. Мне самому это хочется понять». «Так, народ, Шилд на нужном участке», — напряженным голосом произнесла Эри. Движением ладони увеличила размер визуала. «Давайте смотреть». «Давайте». С явным облегчением согласился Саб, которому тема про место его появления на свет была не очень приятна. В этот раз на кота повесили камеру, которая размером была крошечной, с маковое зернышко, и совсем уже малюсенький передатчик, ниточку, чтобы у Эри была возможность направлять кота. Камеру нес на себе стандартный биощуп второго размера. Работала камера прекрасно. Единственной проблемой было то, что закрепить ее на коте посредством все того же щупа оказалось невозможно. Шилд был категорически против. В результате камеру приклеили к одному из ошейников, который Шилд кое-как, но согласился иногда носить, и настроили на круговой обзор, а рядом приклеили передатчик. Разумеется, ошейник будет елозить. Разумеется, кот будет недоволен. Но это же недолго, можно и потерпеть. Шилд пробежался туда-сюда по участку, обошел сарай кругом. Нет, ничего нет, ни щелочки. Да еще и стены обшиты почему-то не досками, а профнастилом, выкрашенным в белый цвет. Шилд оглянулся и в мгновение ока взлетел на старую яблоню, росшую неподалеку. «Что он делает?» — удивленно спросил Саб. «Ищет вход», — ответила Эри. «Вон там, под крышей. Погодите, он понял, кажется». Кот, балансируя на тонкой веточке, приближался к скату крыши строения и в какой-то момент вдруг прыгнул, вроде бы не готовясь, вообще не целясь. И угодил точно в продух под скатом. Отверстие было совсем маленьким, но Шилд каким-то непонятным образом умудрился пролезть в него и уселся на выступе стены рядом с балкой. «Темно», — констатировал Саб. «Сейчас перенастрою». Камера, впрочем, уже сама подстроилась к темноте, и через несколько секунд они различили внизу какие-то стеллажи, столы, груду инструментов и барахла у входа, и... «Что это такое?» — удивленно спросил Саб. «Здоровенная штуковина». «Так вот, почему у него там провалился пол», — произнес пятый. Махнул рукой, увеличивая визуал до максимума. «Ничего себе!» «Так что это?» — недоуменно переспросил Саб. «Это похоже на дьюар. Сосуд дьюара, если точно», — произнес пятый. «По крайней мере, на Земле это называлось именно так. Но какой огромный! Лин, помнишь, какие-то образцы из трешки забирали в чем-то таком?» «Помню, конечно. Но те были маленькие, считай, с термос размером. Термос с жидким азотом. А этот...» Лин покачал головой. «Откуда он вообще его взял, интересно?» «Наверное, купил», — предположил Эри. «Или достал». «У меня другой вопрос. Что может быть в этом, как его, дьюаре?» — спросил Саб. «Что-то у меня появились нехорошие предположения». «И не только у тебя», — добавил Лин. «Детка, попроси кота подойти поближе. Надо понять размер этой штуковины». «Ребята, это не совсем дьюар». Пятый внимательно всматривался в картинку. «Это криостат, наверное. Что-то я читал об этом. Эри, не встречала про такие штуки информацию случайно?» «Встречала», — кивнула Эри. «Точно встречала». «Высота где-то 2,5 метра», — задумчиво произнес Сав. «Так, это же сколько народу туда можно запихать?» «Саб, как считаешь, сколько эта хреновина может весить?» — спросил Лин. «В общей сложности 3 тонны, наверное». Саб потер переносицу. «Не мудрено, что пол провалился. Ни доски, ни эти подпорки под такой вес не рассчитаны. А еще очень интересно, как он это все обслуживает». «А вот это как раз несложно», — заметил пятый. «Доливает жидкий азот по необходимости. Жаль, что нельзя посмотреть со всех сторон на эту штуку», — вздохнул он. «Слушайте, Эри, так вот, что он тогда выменивал. Помнишь этот разговор ночью? Большой, маленький. Это и были дьюары с жидким азотом, получается». «А как же химический запах?» — вдруг вспомнила Эри. «Если я правильно помню, азот не пахнет». «Вон те столы в углу!» — Саб подался вперед. «Попроси кота подойти ближе». «Шилд, пройди по балке», — произнесла Эри. «Видишь, что там стоит? Куча реактивов, колбы какие-то, черти что!» Саб на секунду задумался. «Значит, Лидия тут бывает. Мне она про это не сказала». «Вот даже как!» — покачал головой Лин. «А вообще верно. Народ, у кого какие мысли о том, что там внутри?» «Я про это даже боюсь думать», — призналась Эри. «А я думаю, что там какая-то часть группы», — предположил Саб. «Возможно, именно про это она говорила, когда я ей... В общем, когда она сказала, что креусы не мертвы. Допускаю, что они там». Он кивнул в сторону визуала. «Между прочим, еще одна причина для дочери тут не появляться». «Логично», — согласился Лин. Саб едва заметно улыбнулся, и Лин тоже. Эри удивленно глянула на них и получила в ответ 2 абсолютно безмятежных взгляда. «И что мы с этим всем будем делать?» — напрямую спросила Эри. «Ничего пока что», — пожал плечами Саб. Мы просто это будем знать, иметь это в виду, если угодно. А что вообще с этим можно сделать? И главное, как именно? И для чего?» «Ну, не знаю», — Эри задумалась. «Есть один момент». «Ты о чем?» — не понял Пятый. «На берегу я встретила мальчика», — ответила ему Эри. «Ребенка, который говорил про что-то подобное. Он говорил, что родители его заморозили, чтобы вылечить потом, и что он очень хочет с ними увидеться. Он был хороший, этот мальчик. Мы повстречались в горах, на плато. Он меня даже немножко проводил, но суть не в этом». «А в чем?» — спросил Сав. «В том, что если с человеком сделать вот такое», — Эри указала на криостат, «он окажется на берегу и застрянет там, не сможет пойти дальше, понимаете? А мне почему-то кажется, что это очень важно, иметь возможность пойти дальше. Это же насилие в какой-то степени, разве нет?» Саб задумчиво посмотрел на нее. Лин и Пятый переглянулись. «Наверное», — вздохнул Лин. «Мы ведь там по своей воле практически, но когда вот так...» «Да, ты права. Ты действительно права. Это как-то не очень хорошо». «Вот в том-то и дело», — Эри погрустнела. «Это плохо, если вдуматься. Даже если они хотели, чтобы их заморозили, они же не знали». «Эри, много кто не знал, но ты ведь в курсе, сколько народу находится на берегу. Бесконечно много. Я не люблю про это говорить, но некоторые там находятся даже после утраты тела. Так ведь тоже бывает», — мягко сказал Лин. «Понимаю, что ты хочешь им добра, но...» «А если там мальчик?» — спросила Эри. «Ну тот мальчик, сын Лидии, Веня. Я больше чем уверена, что он как раз там и есть. Не просто так, ведь Лидия тут торчит годами и таскается к Георгию. Да-да, я поняла, что она консервирует его сердце каким-то образом. И сердце в коляске. А он сам? В могиле? Сомневаюсь в этом. Он тоже там, скорее всего, в этой банке. Вот уж кто, а он точно не решал сам, где ему оказаться. Поэтому...» «Не продолжай, ты права, я понял», — кивнул Сав. «Вместе подумаем, что можно предпринять. Отзывай кота, хватит ему там гулять, да и нам спать пора». Перед сном Эри и Пятый снова сидели на лавочке под стеной, пили чай и курили. Лин и Сап уже легли, по всей видимости, устали после своей вылазки на корабль. Впрочем, Эри и Пятый тоже устали, была на то причина. «Не хочешь еще разок на озеро ночью?» — шепотом спросил Пятый. «На трезвую голову». «А сам как думаешь, если это и есть не лайт-версия, то можно это будет моим хобби? На любую голову, хоть на трезвую, хоть на пьяную. Главное, с тобой», — произнесла в ответ Эри. «Прогулки на озеро ночью». «В Орешник», — ответил Пятый. Эри беззвучно засмеялась. Пятый тоже. «Слушай, как думаешь, мы с тобой когда-нибудь перестанем ржать при слове «Орешник», а?» «Не знаю», — она покачала головой. «Я не хочу переставать». Как-то оно очень спонтанно получилось. С озером. Когда Лин с Сабом улетели, и они остались вдвоем, сперва убрали со стола, потом допили портвейн из первой бутылки, а потом Пятый предложил пройтись, чтобы немного проветриться. Накинули куртки, потому что стало уже прохладно, и пошли сперва через калитку и через лес, потом по дороге, потом по берегу, все дальше отходя от поселка. Шли совсем медленно, постоянно останавливаясь, потому что хотелось целоваться. А потом, не сговариваясь, свернули в густые заросли лещины, и там, в этих кустах, произошло что-то такое, чего не получалось почему-то до этого дома. Что-то, что словно бы сломало у них внутри некие незримые стены, потому что в какой-то момент стало наплевать и на комаров, и на то, что в кустах даже лечь было негде, и пришлось делать то, что они делали, сидя на наспех сброшенных куртках. Но это получилось настолько хорошо, что они больше, чем на полчаса позабыли про все и вся. Потом, когда вернулись домой, получилось столь же хорошо снова. И снова. Не в спальне, как вроде бы положено, а почему-то на лестнице, в пристройке. И еще раз, уже под утро, после второго портвейна, их занесло в ванную, и там все повторилось в третий, уже последний за эту бесконечную ночь раз. Спать они тогда так и не легли. Встретили рассвет на улице, куда вышли пить кофе, и это тоже было просто неимоверно хорошо. Так хорошо, как только может, наверное, быть. «Какой же глупостью было то, что мы сделали?» Пятый покачал головой. «Так обворовать и тебя, и себя. «О чем ты?» — не поняла Эри. «О том, что мы тебя тогда бросили. Это было чудовищной глупостью, непростительной, невероятной. Ведь так хорошо... Я только сейчас это понял. Прости, до этого мы с тобой, как послушные дети, которым велели, и они... А сейчас, то есть ночью, мы с тобой словно стали настоящими». «Тсс, я поняла», — Эри кивнула. «Но также я поняла и другое. Помолчи и послушай. Если бы не было всего того, не было бы и всего этого. Знаешь, смешно». Она вдруг улыбнулась. «Вот вы считаете чуть ли не героями Ита и Скрипача, да? Что они жили и живут такой сложной жизнью, столько умеют, столько знают, прошли через столько испытаний. А ты в курсе, что они считают героями вас? Себя они при этом ни в грош не ставят. Ит 100 раз говорил, что он всего лишь бывший агент и действующий врач, не более. А вот вы в таком кошмаре всю жизнь прожили и столько при этом сделали, что вас надо чуть ли не на руках носить и пылинки с вас сдувать». «Даже так?» — Пятый удивился. «Знаешь, ни я, ни Рыжий, мы не рискнули сунуться к ним в головы, чтобы прочесть, что и как, но такого я точно не ожидал. Того, что ты сказала. Мы себе такими жалкими кажемся по сравнению с ними». «Сейчас по лбу тресну», — предупредила Эри. «И с кем тогда пойдешь в Орешник?» «А с Рыжим. Мне что-то подсказывает, что он не откажется». «Ох, не знаю», — Пятый покачал головой. «Но я обратил внимание, что мы с тобой ржем после слова «орешник», а они после слова «логично». И отнюдь не просто так». «Лин, когда поворот?» «Прямо пока. Он один там, не пропустим». Лин вгляделся в карту. «Тоже проселок. Не ошибешься, не переживай». «Да я и не переживаю. Если что, развернуться можно». Эри нажала на газ, и Двина бодро запрыгала по кочкам. «Сап, а ведь неплохая машина. Прости, что я ее называла Остовом. Она вполне себе едет и вполне себе не Остов». «Только тесная», — проворчал Сап. Он сидел на переднем пассажирском сиденье рядом с Эри. Кресло он отодвинул максимально назад. Но все равно ноги девать оказалось особенно некуда, коленки упирались, а потолок фургона находился в опасной близости от сабовской макушки. «Мы тебя в следующий раз посадим на пол», — произнес Пятый. «Нет, ну правда. Уберем сзади кресло, изобразим какое-то сиденье из всего подряд». «Да ну тебя!» — отмахнулся Сап. «Надо просто приспособиться. И лучше мне сидеть не спереди, а сзади. Эри, помнишь, как мы на холоде ездили? Я сидел сзади, и все было хорошо». «Ну, вообще да», — согласилась она. «Но ты все равно уставал. Сап, прости. Тут, к моему огромному сожалению, не делают машины под размер больших дядь, который Рауф». «Это я знаю», — вздохнул Сап. «Но ничего. В других местах вполне себе делают. И не только машины. Мебель, например, тоже». «Логично», — произнес Лин. Сап сжал губы изо всех сил, чтобы не улыбнуться, но не выдержал. «Мне очень хочется спросить, к чему бы это?» — не выдержала Эри. «И я, между прочим, изо всех сил сдерживаюсь, чтобы этого не сделать». «Я морально не готов рассказывать в подробностях», — признался Лин. «Извини». «Хорошо, хорошо», — покивала Эри. «Так, вон поворот. Да, дорожка-то не очень, если это вообще можно назвать дорожкой». В нужную сторону вела, по сути дела, не дорога, а колеи, причем основательно заросшие. Судя по всему, тут давно уже никто не ездил. В принципе, удивляться этому особенно не приходилось. Во-первых, озеро, к которому сейчас направлялась компания, было маленьким, метров 20 в диаметре. Во-вторых, рыбы в нем не водилось. И в-третьих, по словам местных, берега этого крошечного озера заросли осокой, поэтому о купании не могло быть и речи. «Да и вода холодная», — вспоминал Георгий, которого они накануне расспросили про это озеро. «Просто ледяная вода там была. Как-то поехали туда в молодые годы, да так никто купаться и не решился. Наше озеро теплое, а это почему-то льдышка-льдышкой. Хотя, по слухам, зимой оно не замерзает. Наверное, родники или что-то вроде того. Не надо туда ездить, — говорил он. И добираться сложно, и дорога плохая, и озеро паршивое». Отчасти Георгий оказался прав. Действительно, дорога отняла больше часа. И это несмотря на то, что озеро находилось вроде бы недалеко от их поселка. Потому что «недалеко» — это понятие растяжимое. Недалеко до этого озера было, как говорится, лететь вороне по прямой. А вот на машине оказалось вполне себе далеко, потому что пришлось основательно покружить по проселкам. Минут через 15 езды грунтовка кончилась. Она просто уперлась в стену высоченной осоки. Эри отвела машину чуть назад, и все они выбрались наружу. Саб с удовольствием потянулся, он устал от длительного сидения в скрюченной позе. Остальным же было, судя по оживлению, вполне нормально. «Как бы к нему поближе подойти?» — с интересом спросил Лин, разглядывая осоку. «Может, с другой стороны?» «Давайте обойдем, поглядим», — предложил Саб. «Давайте», — согласилась Эри. «Если что, осоку можно слегка машиной забодать». «Чтобы в воду свалиться», — резонно спросил Сав. «Не надо. Да и следы лишние незачем оставлять». «Согласен», — тут же кивнул Пятый. «Пошли, пройдемся». Тропы вокруг озера не наблюдалось, а вот подход к воде нашелся, причем в неожиданном месте. Он находился там, где осока была выше и гуще, чем в других местах на берегу. Эри нашла его случайно. Она просто споткнулась о доску, валявшуюся в траве. Сперва она не поняла, что это, а потом обнаружила, что доска является частью неширокого мостика, идущего сквозь заросли. Здесь явно тоже давно никто не ходил. Поэтому пришлось пустить первым Саба, для которого заросли особенно сложным препятствием не являлись. Он, обладавший недюжиной силой, запросто отводил стебли руками, а особо упрямые обламывал. До воды добрались за пару минут. Мостки у кромки берега заворачивали вправо и шли вдоль зарослей еще метра 3-4. «Значит, тут все-таки кто-то купается», — сделал вывод Саб. «Интересно». Он присел на корточки, потрогал воду. Лин последовал его примеру. «Ледяная», — сообщил он. «То есть совсем ледяная. И какая чистая, вы только посмотрите». Вода действительно оказалась очень чистой и прозрачной. Сквозь нее было отлично видно дно, прошлогодние полегшие стебли все той же осоки, побуревшие листья. Никакого движения не было ни под водной гладью, ни над ней. Саб присмотрелся. Дно примерно в метре от стены осоки резко понижалось, словно обрезанное ножом. «Ну что, будем пробовать?» — спросил Лин. «Синтезатор мы с корабля прихватили». «Да, они действительно взяли с собой синтезатор. Предназначался он, конечно, для других целей. Это был стандартный корабельный прибор для постройки движков, причем прибор стационарный, и пришлось какое-то время уламывать корабль на то, чтобы тот согласился с синтезатором временно расстаться. Переживать за корабль не стоило, потому что подобного добра у него имелось в избытке, цепи дублировались минимум 3 раза. Сам синтезатор представлял собой гладкую прямоугольную пластину размером чуть меньше сигаретной пачки с небольшим утолщением по длинной стороне. «Довольно забавная система», — заметил Саб, когда они разбирались, что в корабле может подойти для поставленной задачи. «Значит, оно звучит, а движок звучит в ответ». «А зачем?» «А, затем, чтобы синхронизировать его с потоком в других движках, он для калибровки». «Но для чего такие сложности?» «Для более точной диагностики, и цепи вынесены для того, чтобы максимально снизить погрешность». «Ясно». «Странно», — заметил Саб, — «когда мы летели, мы ничего не слышали». «Так оно, видимо, на недоступных нам частотах звучит», — пожал в ответ плечами Лин. «Скорее всего, мы ни до, ни после этой штуки ничего и не услышим больше». Заставить синтезатор звучать как нужно было делом более чем простым. Его за полминуты перенастроили под нужный способ управления. Сейчас Лин, стоявший на мостках, просто провел по утолщению на пластинке пальцем, и синтезатор в его руках тут же ожил. В воздухе разлилась тонкая, еле слышная нота. Одна. «Ага», — кивнул Лин. «Си бемоль, 2-я октава. А теперь пониже попробуем». И еще одно движение. Еще один звук, на этот раз ниже и значительно громче. И еще один. И еще. «Рыжий, мы все понимаем, но может ты вместо этого кошачьего концерта сделаешь что-то из того, что мы планировали?» — ласково спросил Пятый. Лин, не отводя глаз от синтезатора, показал ему кулак. «А чего нужно сделать-то?» — с интересом спросила Эри. «У бардов для таких хреновин, как база и всякие прочие ништяки, есть довольно большое количество позывных. Часть из них мы знаем. Так уж получилось. Ну, ты догадываешься, откуда? Собственно, Рыжий сейчас должен попробовать позвать базу, которая под водой, И если позывной корректен, она ответит. А он вместо того, чтобы заниматься делом... «Достал!» — с отвращением сообщил Лин. «Ты меня достал! Постойте минуту тихо, пожалуйста. Дайте разобраться, как эта штука работает». «Раньше ты не мог этого сделать?» — сардонически усмехнувшись, спросил Пятый. «Не мог. По той же причине, что и ты», — огрызнулся Лин. «Я с этой штукой ночь рядом не провел». «Я тоже!» Они уставились друг на друга. Лин не выдержал первым и заржал. «Так, все!» — оборвал веселье Сав. «Ты будешь что-то делать или нет?» «Сейчас!» Через минуту над водой прозвучало сперва простенькое минорное трезвучие, а затем каскад из коротких нот, стаккато, причем явно атональное, словно кто-то неведомый, забавляясь, нахватал нот из разных произведений и выстроил в некое подобие мелодии, немало не заботясь о том, чтобы это было хотя бы немного мелодично. И вода ответила. Сперва она слабо всколыхнулась, подернулась рябью. Потом в самом центре озерка поднялось на поверхность целое облако мелких воздушных пузырьков, а затем... «Всего-то?» — разочарованно спросил Лин. В самом центре озерка поднялась к поверхности и закачалась на ней словно бы металлическая, изъеденная временем плита размером самое большее метр на метр. Один край ее выглядел неровным, словно бы рваным, другие оставались относительно прямыми, но при ближайшем рассмотрении становилось заметно, что и они повреждены, словно бы изъедены сильной кислотой. «Да на такую штуку церковь не поставишь», — покачал головой Саб. «Маленький совсем обломок, но ведь сработало, всплыл». «Маленький-то он маленький, а температуру воды держит около 8 градусов по сей день, несмотря на то, что он тут 400 лет валяется», — заметил Пятый. «И еще черти сколько будет держать. Не так все просто. Хоть это и база, это все-таки техника контроля. Ну что, топим обратно или подведешь поближе, чтобы посмотреть?» Лин пожал плечами, снова пробежался пальцами по синтезатору, плита пришла в движение и приблизилась к ним. «Хм, странно». Пятый присел на корточки, Саб последовал его примеру. «Такое ощущение, что по ней стреляли, но...» «Да нет, какое-то другое воздействие. Обычно такие блоки гладкие и ничем не притворяются, серо-коричневые такие штуковины из всего подряд. А этот...» «Да... Ладно, рыжий, топи его, и поехали огурцы поливать». По дороге домой обсуждали то, что удалось увидеть, и пришли к выводу, что смотреть все озера нет никакого смысла, там будет ровно то же самое. Обломки станции где-то больше, где-то меньше. Может быть, кстати, что под церковью не обломок, а модуль, причем существенных размеров, и неплохо было бы сплавать да посмотреть, чего там и как, благо, что вода уже достаточно прогрелась. Ночью предложил Саб, и все согласились, что ночью будет в самый раз, только надо какое-то снаряжение и свет, чтобы безопасно. «Вообще, я уже посчитал озера, и да, модулей было действительно 26. Видимо, они отправляли по одному человеку за раз», — заметил Саб. «Остальные озера маленькие, скорее всего, там такие же обломки, как этот. Пока мы не посмотрим станцию, мы не сумеем понять, как происходила эта трагедия». «Трагедия?» — переспросила Эри. «А что же еще?» — удивился Саб. — Погибающий корабль, который сбрасывает модули с живыми, пытаясь их спасти. Ну, можно сказать, крушение, наверное. — Только не в этом случае, — покачал головой Пятый. — Ты правильно сказал. Это и была, по сути, трагедия. Для Искина той станции так точно она. В общем, я за то, чтобы на днях смотаться на корабль, подойти, высадиться и осмотреть все самостоятельно. Вы как? Все согласно закивали. Пикап подпрыгнул на очередной кочке. Сав в очередной раз поймал головой потолок и дальше ехали уже в молчании, потому что слово, произнесенное Сабом, заставило всех задуматься. Охотничий азарт — одно дело, а вот такие результаты охоты — уже другое. «А вот насчет 26, — решилась наконец Эри, — Саб, я почитала в их этой сети и тоже нашла кое-что. Пятый, скажи, могут быть у бардов, ну, какие-то отличительные знаки, что ли?» которые они могли бы использовать, например, когда себе дом строили, чтобы другой бард их узнал. Пятый задумался, Лин тоже. «Теоретически, да», — осторожно ответил он. «Что ты задумала?» «Ну, если Сап отпустит нас с тобой завтра в Москву на денек, я бы хотела кое-что посмотреть», — ответила Эри. «А именно, 6 особняков, которые строили, ну, представители этих из списка. Сап, Ты отпустишь нас в Москву?» «Езжайте», — пожал плечами Саб. «Лин, ты не против?» «Не против, если следующими поедем мы, или чтобы все вместе». Он уже понял, не только в особняках было дело. Оно было в чем-то еще, и почему, собственно, нет. Ведь это хорошо, когда есть это самое что-то еще. Вечером, после обычных хозяйственных дел, Саб и Эри с интервалом в полчаса отправились спать. Сказывался недосып, нужно было наверстать. Лин и Пятый слегка задержались, впрочем, именно что слегка. Так, сделать что-то по мелочи. Посуду помыть, со стола убрать, мотоцикл закатить в сарай на ночь. «Так что логично-то?» — допытывался Пятый. «Почему вы ржете при слове «логично», рыжий? Давай, рассказывай». «Понимаешь, мы, когда были на корабле, говорили про медицину». Лин, казалось, был слегка смущен. «И я сказал, что всякие медицинские приборы и приблуды, да и места, в которых они находятся, вызывают у меня очень стойкие и более чем неприятные ассоциации». На что он ответил, что будет логично этот момент исправить, благо, что есть такая возможность. «В общем, мы пошли в операционную, и там... ну, словом, столом можно управлять вообще как угодно, и... все получилось так, как он сказал. Логично, да. У меня теперь другие ассоциации. Я теперь даже на подходах к лазарету на корабле буду озираться в поисках Саба, потому что после такого это вполне, как ты понимаешь, логично. И у Саба, и у меня сорвало крышу, напрочь. Он же тоже, как сейчас выяснилось, себя максимально сдерживал, и не один год подряд. До меня только сейчас начинает доходить, каких усилий это ему стоило». «Ясно», — кивнул Пятый. «У нас получилась похожая история, но с орешником. В общем, гулять вокруг пруда нам с Эри теперь следует осторожно. Максимально осторожно, потому что, как выяснилось, на свободу нас отпускать опасно. И она, и я... кажется, мы слегка сошли с ума». «Логично», — кивнул Лин.